сенатора от Юты, колыбели и бастиона Мормонской церкви. К несчастью для Муна, Рекс Ли относится к тем упрямцам, которые не любят, когда на них давят. Он был назначен самим Рональдом Рейганом и чувствует достаточно сил, чтобы противостоять напору. Позже он сказал одному из друзей, что никогда с момента вступления в должность не видел такой мобилизации сил, пытающихся освободить человека от тюремного заключения. «Мне звонили из всех политических организаций Вашингтона, даже из Белого дома. Верховный суд отказался рассматривать дело Муна. Тогда Орин Хэтч прибегнул к крайнему маневру в попытке отложить исполнение приговора. В качестве президента Сенатской подкомиссии по конституционным вопросам он вызывает 26 июня 1984 года Мун Санмена в Капитолий, чтобы заслушать его показания о процессе, в котором тот выступает против администрации. Пресса изложила отчет об этой аудиенции, на которой отец был с энтузиазмом поддержан сотней присутствующих в зале пасторов. В течение 12 месяцев пребывания основателя церкви Единения в исправительном заведении Денбери, симпатии к нему его друзей из Мормонской церкви и морального большинства не уменьшились. Воспользовавшись случаем, церковь потратила в 1985 году от 5 до 10 миллионов долларов на формирование и сплочение вокруг себя верующих фундаменталистов. Кауза создала новый отдел для ознакомления пасторов и священнослужителей с доктриной единения и с причиной тюремного заключения ее лидера. Под названием Кауза «Пасторский альянс» эта новая специально созданная организация провела для них десятки конференций по всей стране. Весной 1985 года 300 священнослужителей, выбранных из списка морального большинства, получили на дом роскошный пакет-подарок, содержащий 3 видеокассеты, 2 книги и 1 брошюру с изложением основных тем богизма. Примечание, такой термин дал автор. В каждом было письмо Моуза Дерста, президента Американской церкви, в котором говорилось, что Мун Санмен молится за них ежедневно в своей камере. Примерная стоимость этой необычной операции аудиовизуального катехизиса – 4 миллиона долларов. Но, безусловно, наилучшим способом церковь использовала в своих целях несчастье руководителя с помощью коалиции «За религиозную свободу». Вначале речь шла только о мобилизации друзей или обязанных ему людей на защиту Муна. Но очень быстро стратеги церкви поняли, что осуждение отца позволит им проникнуть в круги, пока закрытые для них. В круги религиозные, а значит конкурирующие. Если исключить чернокожего пастора Лауэри и экс-сенатора Маккарти, они уже давно разбавили свое либеральное вино консервативной водичкой. Коалиция за религиозную свободу объединяет главных преподобных отцов морального большинства некой галактики ультраконсервативных религиозных ассоциаций, которая превратила первую президентскую кампанию Рональда Рейгана в крестовый поход за теократию. В ней заседает, в частности, калифорниец Тим Лахей и Джерри Фолуэлл, бесспорный лидер движения, известный своим моральным вкладом в избирательную платформу Рональда Рейгана и своей весьма благожелательной позицией по отношению к южноафриканскому апартеиду. Пасторы-иммунисты под знаменами коалиции несколько раз выходили на улицы в 1984 и 85 годах с требованием помиловать Мун Санмена. По его выходе из тюрьмы они приветствовали его как героя и мученика в крупном отеле Вашингтона. Святой Альянс морального большинства и Церкви Единения выжил и после освобождения нового мессии. Их сближало все. стремление к новому моральному порядку и антикоммунизм.